Мне доставляло удовольствие постоять в сумерках возле дома, послушать доносящиеся из всех окон веселые звуки радио и смех, вдохнуть запахи приготовляемой еды. Я рад был войти в этот дом и встретиться с его обитателями. Подвести итог жизни некоторых людей очень просто. Эта жизнь все равно, что стук хлопнувшей двери или кашель, раздавшийся на темной улице. Вы выглядываете в окно, а улица пуста. Тот, кто кашлянул, уже исчез. Есть люди, доживающие до 30, до 40 лет, но они ничем не привлекают к себе внимания. Их жизни проходят незаметно, невидимо, догорают быстро, как свечи. В доме и вокруг него ютилось немало таких незаметных, почти невидимых людей разного рода, которые хоть и жили там, но их словно и вовсе не было. Например, там обитали Сэм, Джимми и Пьетро Массинелло, и еще один весьма примечательный слепец Генри, черный как темные коридоры, по которым он шествовал, преисполненный своей негритянской гордости. Всем или большинству из них суждено было в течение нескольких дней исчезнуть, причем все исчезали по-разному, один за другим, и поскольку это произошло быстро и так не одинаково, никто не придал этому значения, и даже я мог бы не обратить внимания на их последнее «прости». Сэм. Сэм был мексиканец, нелегально перебравшийся в Америку, чтобы мыть посуду, побираться, покупать дешевое вино, пропадать где-то по несколько дней, а потом снова появляться, как блуждающий по ночам мертвец, снова мыть посуду, снова попрошайничать, надуваться дешевым контрабандным вином. По-испански он говорил плохо, по-английски еще хуже, так как еле ворочил языком, переставшим его слушаться из-за пристрастия к мускателю. Никто не понимал, что он хочет сказать. Да никого это и не интересовало. Спал он в подвальном этаже и никому не мешал. Вот и все про Сэма. Понять, что хочет сказать Джимми, тоже было невозможно, но не из-за вина, а потому что кто-то украл у него челюсти. Зубы, бесплатно сделанные для него городским управлением здравоохранения, кто-то похитил ночью, когда он довольно опрометчиво решил переночевать в ночлежке на Мейн-стрит. Их украли из стакана с водой, который стоял возле его подушки. Когда Джимми проснулся, его широкая белозубая улыбка исчезла навсегда. Джимми, беззубый, но подбодренный джином, вернулся в дом навеселе, демонстрировал всем свои розовые десны и хохотал. Потеря зубных протезов и чешский акцент эмигранта делали его речь такой же нечленораздельной, как у Сэма. Он спал в пустых ваннах, ложился в три ночи, а днем выполнял самую разную работу вокруг дома и много смеялся, без всяких на то причин. Это все про Джимми. Пьетро Массинелло заменял собой целый цирк. Ему, как и другим, разрешали в декабре переселять всех его веселых артистов, собак, кошек, гусей и попугаев с крыши, где они жили летом, в кладовку в подвальном этаже. Там они уже много лет пережидали зиму под попурри из лая и гоготания, то ссорясь друг с другом, то погружаясь в дремоту. Пьетро можно было встретить на улицах Лос-Анджелеса. Он шагал, сопровождаемый стадом обожающих его животных. Собаки виляли хвостами, на каждом плече Пьетро восседал попугай, утки переваривались следом, он носил с собой портативный заводной патефон, ставил его на углу улицы, и под звуки вальса «Сказки венского леса» собаки танцевали, а прохожие бросали Пьетро кто сколько мог. Это был маленький человечек с колокольчиками на шляпе, с подведенными черным, большими наивными, безумными глазами. К его обшлагам и петлицам были пришиты бубенчики, он не говорил с людьми, он пел. На двери его, примыкавшей к подвалу каморки, красовалась вывеска «Кормушка». Там все дышало любовью. Животные обожали своего чудаковатого хозяина, который преданно за ними ухаживал, ласкал и баловал. Это все про Пьетро Массинелло. Генри, слепой негр, был еще более своеобразен, не только потому, что, в отличие от Сэма и Джимми, отчетливо и понятно говорил, но и потому, что, сколько мы его помнили, никогда не пользовался тростью и сумел выжить, когда другие незаметно, без похоронных маршей однажды ночью, покинули этот мир навсегда. Когда я вошел в дом, Генри ждал меня. Ждал в темноте, притаившись у стены. Лицо у него было такое черное, что я его даже не заметил. И обомлел, увидев его глаза, незрячие, но с яркими белками. Я подошел к нему, от удивления раскрыв рот. «Генри, это ты?» «Испугал себя, да?» Генри улыбнулся, потом вспомнил, зачем он здесь. «Тебя жду», — сказал он, понизив голос и оглядываясь, словно мог увидеть какие-то тени. «Что-то не так, Генри?» «Да нет, не знаю. Все изменилось. Наш дом уже не тот. Люди нервничают, даже я». Я увидел, как он пошарил правой рукой в темноте, нащупал полосатую, как мятная конфета, трость и крепко сжал ее. Раньше я не замечал, чтобы он пользовался тростью. Я пристально смотрелся в нее. Закругленный конец казался тяжелым. Похоже, туда залили немало свинца. Это была не трость слепого, это было оружие.